Сказка о душе, которая блуждает в облике мыши. Первой оплачиваемой работой Элизабет стала работа, которую дал ей доктор Отто Сенборн на первом курсе колледжа. Ее основной обязанностью было вести личные откровенные беседы со случайными мужчинами, чтобы выяснить, кто из них в нее влюбится. Научная статья, посвященная результатам этого эксперимента, вышла под сухим заголовком «Эмпирическое конструирование интимности. Практическая методология» была восторженно встречена популярными СМИ. И Сенборна даже пригласили в одно дневное ток-шоу, где его исследованию дали куда более блестящее название — «Сценарий любви с первого взгляда». Сенборн сделал следующее. Он тщательно протестировал различные комбинации примерно из сотни вопросов, чтобы выбрать из них 10 ключевых, ответы на которые, если давать их в строго определенном порядке, могут вызвать симпатию и даже любовь между двумя совершенно незнакомыми людьми. Итак, задача Элизабет заключалась в том, чтобы в течение своей первой осени в колледже ходить на факультет психологии каждый будний день и по 3-4 раза в сутки становиться объектом влюбленности. Все мужчины, с которыми она беседовала, были гетеросексуалами приблизительно одного с ней возраста, соглашались на эксперимент добровольно, не состояли в отношениях и в своих анкетах выражали заинтересованность в поиске партнерши. Сначала она, притворяясь, что сама тоже входит в число испытуемых, зачитывала вслух простую инструкцию, предупреждая, что сейчас будет задавать ряд вопросов личного характера, и что очень важно, чтобы они оба ответили на эти вопросы подробно и честно, а потом переходила к интервью. «Оцените по 10-бальной шкале, насколько сильно родители вас любили». Согласно исследованиям Сенборна, именно этот вопрос эффективнее всего направлял дальнейшую беседу в нужное русло. Оценивая, как о них заботились в прошлом, испытуемые становились более открытыми к новой, возможно, даже более сильной любви в настоящем. Ответ должен был даваться в баллах в силу одной хорошо известной психологической закономерности. Когда людей просят охарактеризовать что-то по 10-бальной шкале, они почти никогда не выбирают 1 или 10, поэтому даже те испытуемые, чье детство было самым счастливым и полным любви, скорее всего, скажут 9 и сделают вывод, что это еще не предел. А вопрос как раз и должен заставить их задуматься о том, что новая любовь может лучше удовлетворить их потребности. Кроме того, по теории Сенборна, когда испытуемые описывали свое детство, они возвращались к давнишним событиям, воскрешали их в памяти, переживали заново и как бы вселялись в того ребенка, которым были раньше. Наш мозг не видит большой разницы между тем, чтобы вспомнить о каком-то случае в прошлом, и тем, чтобы испытать все это еще раз в настоящем. Именно этот процесс, например, неконтролируемо запускается у людей, которые страдают ПТСР и многократно переживают травмирующий эпизод заново. Так что, когда испытуемый рассказывал, как его любили в детстве, какая-то часть его сознания должна была стать ребенком, чтобы описать эти ощущения. Он должен был смоделировать и воссоздать свое детское сознание в нынешнем взрослом мозгу. А значит, в этот момент рядом с Элизабет он чувствовал то же самое, что ребенком чувствовал в прошлом — уязвимость и потребность в заботе. Во всех людях, иногда на поверхности, иногда глубоко внутри, живет дух того беззащитного ребенка. И цель первого вопроса Сенборна заключалась в том, чтобы вызвать его. Этот эффект подкреплялся вторым вопросом. Расскажите про первую, самую любимую вещь, который побуждал испытуемых описать предмет, успокаивавший их в детстве, будь то плюшевый мишка, любая игрушка или кукла, а для тех, кто обладал незаурядной способностью помнить себя с самого раннего возраста, Это могла быть безделушка младенческих лет, вроде погремушки или пустышки, обычно с каким-нибудь примитивным именем, например, Бинки. Элизабет была очень тронута, когда несколько человек поделились с ней почти одинаковыми воспоминаниями о вязаном хлопковом одеяле нежно-голубого цвета, тонком, с атласной каймой, со временем обтрепавшейся на уголке, потому что в детстве они постоянно запихивали этот уголок в рот. Важно было, чтобы испытуемые не просто называли дорогие сердцу вещи, а вспоминали их во всех подробностях, поскольку описание их физических характеристик требовало извлечь информацию о текстуре, запахе, вкусе и тому подобном из сенсорных зон коры головного мозга. А это опять же приводило к тому, что одеяло проявлялось в настоящем, ненадолго возвращая к жизни ребенка, который кутался в него и чувствовал себя в тепле и безопасности. Иными словами, первое. Два вопроса нужны были для того, чтобы пробиться сквозь взрослые механизмы защиты и вытащить наружу невинные, уязвимые и хрупкие маленькие «я». После чего пора было заставить их понервничать. Или, как выражался Сэнборн, испытать сильный аффект. Вынуждая людей почувствовать себя уязвимыми, он потом использовал эту уязвимость, провоцируя их на сильные и зачастую неприятные эмоции. Поэтому следующие несколько вопросов были задуманы так, чтобы вызвать чувство тревоги, смущения, стыда и даже ужаса. Испытуемым предлагалось описать моменты, когда над ними смеялись на публике, когда они плакали на глазах у других, когда больше всего переживали о чем-то или боялись чего-то. Элизабет просила своих собеседников представить, как они могут умереть или о чем будут сожалеть, если умрут сегодня. Она просила в четких, конкретных и пугающих подробностях описать, что их больше всего привлекает в ее внешности. На самом деле цель ее вопросов состояла в том, чтобы заставить сердца этих мужчин биться чаще, чтобы они вспотели и начали волноваться. Сэнборн пытался вызвать в их телах приблизительно те же ощущения, что возникают при влюбленности: потоотделение, волнение, учащенное сердцебиение, пользуясь особым психологическим феноменом, при котором люди склонны неверно истолковывать то, что вызывает у них возбуждение. Как объяснил Сэнборн, то, что люди понимают под чувством или эмоцией, всего лишь концептуальная или семантическая категория, ассоциируемая с комплексом физических ощущений. Они чувствовали, как их бросает в жар, как все внутри сжимается и по телу пробегает дрожь, и в какой-то момент решили называть это злостью. Они чувствовали усталость, пустоту и апатию и стали называть это грустью. Так что в человеческом переживании эмоций существует фундаментальная проблема курицы и яйца — проблема причинно-следственной связи. Субъективно нам кажется, что сильные эмоции вызывают сильные физические реакции. Человек тревожится, и от тревоги у него потеют ладони. Но на самом деле все наоборот. Ладони начинают потеть, и разум задним числом ищет этому причину. «Наверное, я тревожусь?» — думает он. «Эмоции, — говорил Сэнборн, — это просто название, которое люди задним числом дали биологическим явлениям. И поэтому вполне возможно, более того, так случается довольно часто, что эти названия не точны или вообще не верны. Например, маленькие дети обычно не видят разницы между злостью и усталостью. И даже взрослые иногда ошибочно принимают за раздражение самый обычный голод. Широко известно, что люди испытывают куда более сильное романтическое влечение и возбуждение в ситуациях, которые порождают нервозность, беспокойство или страх. Смотри работы, посвященные невероятной эффективности первых свиданий, проходящих в парках аттракционов или за просмотром фильмов ужасов или, как в одном блестящем канадском исследовании, на шатком висячем мосту при сильном ветре, где приходится общаться с потенциальным объектом любви на высоте 400 футов над каменистым ущельем. Участники эксперимента, проходившего на крошечном качающемся неустойчивом мосту недалеко от Ванкувера, испытывали весь комплекс физических симптомов сильного аффекта. Выброс адреналина, потеющие ладони, учащенное сердцебиение, давящее чувство в районе солнечного сплетения, и их мозг мог объяснить это двумя способами. Либо все дело в мосте, и в этом случае они чувствуют страх, либо все дело в другом человеке, с которым они вместе находятся на мосту. И в таком случае это влечение или даже любовь. И поскольку влечение наносило меньше ущерба самолюбию, чем страх, они, как правило, верили именно в эту историю. Пары, которые познакомились на висячем мосту, испытывали гораздо большее влечение друг к другу и гораздо чаще ходили на повторные свидания, чем контрольная группа пар, которые познакомились на прочном, большом, невысоком и, надо признать, скучном мосту в Канаде. Другими словами, люди создавали историю, которая объясняла им самих себя, а потом верили, что их выдуманная история и есть объективная истина. А значит, если Элизабет удавалось заставить мужчин нервничать с помощью очень личных и откровенных вопросов, они могли неправильно истолковывать это волнение, говоря о себе по сути следующее. «Видимо, меня действительно влечет к этой девушке, если я так нервничаю рядом с ней». Отсюда проистекал и заключительный вопрос интервью. «Вы верите в любовь с первого взгляда?» Этот вопрос был грубой манипуляцией, психологическим эквивалентом магических способностей фокусника, когда вы думаете, что выбираете карту из колоды наугад, но на самом деле берете именно ту, что задумал фокусник. Спрашивать испытуемого, верит ли он в любовь с первого взгляда, именно в тот момент, когда его одолевают физические проявления чрезвычайно сильного аффекта, все равно, что подавать ему на блюдечке ту трактовку реальности, за которую он готов будет ухватиться. После этого испытуемому давали две вещи. Во-первых, тематический апперцептивный тест, чтобы определить возможное романтическое влечение и сексуальное возбуждение. А во-вторых, номер домашнего телефона Элизабет, поскольку процент испытуемых, звонивших, чтобы пригласить ее на свидание, был важным показателем для исследования. Именно этот сценарий, доведенный до совершенства, Элизабет и использовала на Джеки в тот вечер, когда они познакомились. За годы их отношений, а потом и брака, она так ему об этом и не рассказала. Она думала, что избавляет его от неприятных переживаний. Джек был такой романтической натурой, так дорожил чистотой и волшебством их предыстории, что она не хотела отравлять ему память об этом, сообщая, что на самом деле он стал объектом изощренных психологических манипуляций. Она не хотела, чтобы он знал, что лихорадочная взбудораженность, которую он испытывал в ту ночь, была, по крайней мере, отчасти протестирована в лаборатории и оценена экспертами. Сначала ее беспокоило, что она так раскрутила его на эмоции, но потом выяснилось, что он наблюдал за ней издалека, через окно, точно так же, как она наблюдала за ним, что он был по уши влюблен в нее еще до того, как они познакомились, и это как будто снимало с нее вину. А потом, по прошествии многих месяцев и лет, все это перестало иметь значение. Они были парой так долго, что какой бы обманный маневр она ни использовала в самом начале их отношений, по-настоящему счастливое время, которое они провели вместе, перевешивало эту ложь. Правда же? Этот вопрос не давал ей покоя в тот день, когда она встретилась с доктором Сенборном. Он сидел на своей любимой скамейке, и смотрел на свою любимую чикагскую достопримечательность — скульптуру, в народе известную как фасоль. На самом деле она называлась «Облачные врата», и ее автор упорно настаивал на том, чтобы люди называли ее «Облачные врата». И всякий раз, когда городские СМИ упоминали о ней в официальном контексте, она была «Облачными вратами». Но все остальные называли ее фасолью, потому что именно так она и выглядела, эта скульптура. Она достигала 60 футов в длину и 30 в высоту, была покрыта отражающими стальными пластинами, а по форме, с этим нельзя было не согласиться, напоминала боб. Это было гигантское трехмерное зеркало, в точности повторяющее очертания удлиненной лимской фасоли. Она располагалась на площади в центре города, и, с одной стороны, в ней отражались здания на Мичиган-авеню, чьи плоские фасады в ее бесшовном боку становились изогнутыми. Больше всего Сенбурн любил эту скульптуру за то, что она давала возможность наблюдать за прохожими, разглядывающими в ней свои странные отражения, свои головы, которые казались растянутыми или сплющенными, свои тела, которые, стоило сделать шаг в сторону, тоже растягивались или сплющивались. Тут они принимали форму тыквы, там — форму груши. Сотни людей стояли вокруг фасоли или под ней, махали сами себе, фотографировались, отходили то в одну, то в другую сторону и изучали деформации своих отражений, что их очень забавляло. А это, в свою очередь, очень забавляло Сенбурна. Он сидел на одной из ближайших скамеек и с улыбкой наблюдал за ними. «Это Элизабет», — попросила о встрече. Она не поддерживала тесного контакта с Сенбурном с тех пор, как он вышел на пенсию, но знала его достаточно, чтобы понимать, что такой образ жизни не для него. Он был не из тех, кто любит отдыхать и бездельничать, и поэтому разнообразные хобби, новые знакомства и экзотические путешествия, которые теперь стали ему доступны, его не радовали. Им недоставало того, что давала ему работа, ощущение великой интеллектуальной миссии, возникающего при попытке ответить на один из главных жизненных вопросов. Как определить, что истинно? По сравнению с этим вопросом, Акапулько не представляет никакого интереса, написал он Элизабет несколько лет назад в электронном письме, отправленном из Акапулько. Сенбурн был одет, как обычно, по-походному. Рубашка со множеством карманов, местами в пятнах пота, зеленая панама с широкими полями, защищающая его красное лицо от солнца, брюки карго, застегнутые на липучке на щиколотках, чтобы отвороты не попадали в цепь велосипеда, который по-прежнему оставался для него главным средством передвижения по городу. Велосипед, прислоненный к спинке скамейки, был тяжело нагружен продуктами. На руле — упаковка с 6 банками колы. Подседельная сумка набита до отказа. Из большой двойной корзины сзади торчат ручки множества полиэтиленовых пакетов, шуршащие на ветру. Сенбурн с удовольствием наблюдал за происходящим вокруг фасоли, пока не увидел, как из толпы выходит Элизабет. И тогда он встал, поцеловал ее в щеку и сказал: «Моя дорогая, какой приятный сюрприз! Садитесь, садитесь, прошу!» Она устроилась на скамейке рядом с ним, и они стали вместе смотреть на компанию детей, которые от души хохотали при виде того, как фасоль удлиняет, сплющивает и гротескно искажает их лица. Большинство родителей, впрочем, стояли, уткнувшись в телефоны. «Почему одним людям нравятся кривые зеркала, а другим нет?» — спросил Сенбурн. «Не знаю», — отозвалась Элизабет. «Но не сомневаюсь, что у вас есть теория на этот счет. «Рабочая версия. Бессовестным образом непроверенная. Тыканье пальцем в небо. Наверное, с моей стороны безответственно даже озвучивать ее. «Ваши догадки обычно очень занимательны. Я бы послушала». «Ладно. Вот вам моя гипотеза. Каждый человек в какой-то степени, в большей или меньшей, осознает, что в нем есть нечто эксцентричное. Внутренний сумасброд. Некая часть, противоречащая тому, что мы все условились считать, так сказать, нормой. Конечно, так и есть. И у некоторых людей хорошие отношения с этим внутренним чудаком. Они заботятся о нем, потакают ему, иногда дают проявиться вовне. Это те люди, которым весело в комнате кривых зеркал. Они видят в отражении чудовищную версию себя и думают: «Да, это тоже я». Они ее не отвергают. «Как эти дети», — сказала Элизабет, глядя, как они корчат перед фасолью жуткие рожи, показывают язык, скашивают глаза к носу, засовывают пальцы в рот и растягивают губы. Именно дети чаще всего оказываются не в ладах с социальными нормами и этикетом, — сказал Сэнборн. Поэтому вполне логично, что у них лучше налажен контакт со своими внутренними чудаками. А у взрослых с этим хуже. Многие взрослые тратят немалые ресурсы психики на то, чтобы быть нормальными, не выделяться, выстраивать такой образ себя, который был бы приятен другим и приемлем в обществе. Эти взрослые воспринимают своего внутреннего чудака как источник тревоги и угрозы, как клубок нежелательных импульсов. И поэтому они изо всех сил стараются усмирить его и затолкать поглубже. Для них кривое зеркало слишком кривое. Их задевает то, что они там видят. Тот отталкивающий непрезентабельный образ, который воплощает в себе их тщательно скрываемое «я». Взять хоть вот этого человека. Сэнборн указал настоящего неподалеку бизнесмена. Возможно, у него был перерыв на обед. В темно-синем спортивном пиджаке, голубой рубашке, галстуке абрикосового цвета и с небольшим рюкзаком на одном плече. Он остановился с краю толпы, на секунду заглянул в фасоль, демонстрируя идеальную осанку, и быстро зашагал дальше через площадь. «Да уж», — сказал Сэнборн, — «вот у кого в шкафу полно скелетов». «Похоже, вы нашли многообещающую тему для нового исследования». «О, это всего лишь теория, дорогая. Понятия не имею, как ее проверить. И вообще, я сейчас слишком занят». «Вы опять работаете?» «Именно. Я понял, что ни секунды больше не выдержу на пенсии. Столько свободного времени, столько гольфа. Нет уж, я вернулся к работе. И сейчас провожу этнографическое исследование крайне интересного сообщества людей, которые разделяют одно и то же странное убеждение». «И какое же?» «Они верят, что мир — это компьютерная симуляция». «Симуляция? Как в том фильме? С разумными машинами?» «Да. Но не в таком апокалиптичном ключе. Люди, которых я изучаю, рассуждают на удивление логично, вполне рациональны, основываются на математических расчетах и умеют анализировать. Они исходят из простой предпосылки. Мощность компьютеров и скорость обработки данных, вероятно, продолжат расти в экспоненциальном темпе». «Пока что звучит разумно». «Из этого следует, что человечество рано или поздно изобретет компьютеры с практически бесконечной производительностью. Компьютеры настолько быстрые и мощные, обладающие таким интеллектом, что они будут способны смоделировать реальный мир вплоть до последнего атома. Карту мира размером с мир. Компьютеры, умеющие имитировать ощущения человеческой жизни, имитировать всю историю Земли, варьируя отдельные переменные и проверяя, какими получатся результаты. Как модель прогнозирования погоды, но в мировом масштабе. Появление такой симуляции практически неизбежно». «Я понимаю». «И как вы думаете, сколько таких симуляций может быть запущено в этом гипотетическом будущем?» «Не знаю. Миллион?» «Вот именно. Миллион. В этом случае Вселенная будет содержать одну реальную Землю и миллион симуляций Земли. А значит, вероятность того, что мы сейчас живем на этой единственной реальной Земле, составляет буквально один шанс на миллион. По большому счету, это аргументация на основе вероятностного метода. Шансы, что мы живем в одной из симуляций, намного выше, особенно если учесть, что участник симуляции не воспринимает ее как симуляцию, потому что это ее разрушит. Блестяще, правда? И много людей верят в это? Очень много. Причем у них большие активные сообщества в интернете. Я участник их группы во второй жизни, в проекте, который сам по себе тоже симуляция, виртуальный мир. И знаете, как называется эта группа? Нет. Третья жизнь. О, как я скучаю по нашим разговорам. Как у вас дела? Как ваша семья? Элизабет улыбнулась. Честным ответом на этот вопрос было бы хуже некуда. Джек уехал в Канзас. Их брак разваливался. Их будущее, их тающие сбережения оказались втянуты в интернет-скандалы. Но она вдруг почувствовала себя виноватой за то, что хочет взвалить на беднягу Сенберна все свои трагедии. «Хорошо», — ответила она и энергично закивала. «Все хорошо». «Дорогая», — сказал он, — «вы ведь ни с того, ни с сего захотели со мной встретиться не потому, что все хорошо. Что вас беспокоит?» Элизабет выдохнула, впервые осознав, что задерживала дыхание. «Это касается нас с Джеком». «Что такое?» «У нас все разладилось». «Понимаю. У нас трудности в отношениях». «Они возникли только что или уже давно?» «Вообще-то и так, и так. Но, кажется, все началось с новой квартиры. Я вам еще не говорила, мы наконец-то купили квартиру». «Поздравляю». «Да. И предполагалось, что это будет наш дом на всю жизнь. Я думаю, что сам процесс планирования этого дома на всю жизнь выявил некоторые вещи, которым, честно говоря, мы до этого не уделяли внимания. В общем, он заставил нас задуматься, действительно ли мы хотим прожить так всю жизнь. Он заставил нас понять, что... Не знаю. Возможно, у нас изначально что-то пошло не так. И что же? Это может прозвучать странно, но вы помните, как взяли меня к себе? Конечно. Помните исследование, которое мы тогда проводили? Сценарий любви с первого взгляда, так его, кажется, назвали. Конструирование близости в лабораторных условиях. И я хочу, чтобы вы знали, что наши результаты оказались надежными и воспроизводимыми, в отличие от многих других результатов нынешних исследований. Это была прекрасная работа. В общем, я использовала наш метод на Джеке. Не может быть. На первом свидании. Я прошла весь сценарий, все 10 вопросов точно в правильном порядке. Ну, даете. С тех пор Джек убежден, что мы созданы друг для друга. Ох, как жаль, что это произошло не в рамках эксперимента. Мы могли бы включить эти данные в наши выводы. Представьте заголовок. Результаты настолько убедительны, что одним из побочных эффектов становится брак. Просто я почти уверена, что мы с Джеком... На самом деле, мы совершенно не подходим друг другу. Да? Помните, что во время нашего знакомства вы сказали мне о любви? Вы сказали, что любовь — это когда ты видишь в ком-то другом нечто такое, чего хочешь для себя. И тогда я увидела в Джеке то, чего, как мне казалось, я хотела. Но, может быть, это мне больше не нужно? Или, может быть, этого в нем вообще никогда не было? Я не знаю. «Дорогая», — сказал Сенберн, глядя на нее так же снисходительно, как в те годы, когда она была студенткой и говорила какую-нибудь наивную чушь. Естественно, вы с Джеком не созданы друг для друга. Естественно, вы друг другу не подходите. Угу. Вообще-то я думала, что вы меня поддержите. Я постараюсь поддержать вас, дорогая, но, возможно, не так, как вы ожидаете. Хорошо. Конечно, сейчас я ужасно предвзят. Вы должны знать, что в вопросах любви объективности от меня ждать не приходится. Почему? У меня кое-кто появился. Правда? И этот кое-кто... Самому неловко это произносить. Этот кое-кто мне очень дорог. Это замечательно. Верите или нет, но его зовут Дейл. Представьте себе. Я всю жизнь был так далек от сентиментальности, и вот меня сводит с ума человек по имени Дейл. Честно говоря, даже стыдно. «Я рада за вас», — сказала Элизабет. Это был первый раз, когда Сэнборн рассказал ей что-то конкретное о своей личной жизни. Он всегда, на протяжении десятков лет, либо хранил полное молчание по этому поводу, либо был демонстративно уклончив. Она улыбнулась, взяла его за руку и сжала ее. «Да, в общем, Дейл», — продолжал Сэнборн, качая головой, «у него ужасный вкус в вине. И в еде, и в фильмах. Он искренне смеется над самыми тупыми ситкомами. Он никогда не слышал о Шопене, но знает все правила футбола. Он жует с абсолютно омерзительным влажным чавканьем, и тем не менее я им надышаться не могу». Мне говорили, что это называется энергией новых отношений. Я к тому, что он заставил меня пересмотреть мои прежние непримиримые взгляды на любовь. Сэнборн улыбнулся ей, откинулся на спинку скамейки, скрестил ноги и посмотрел в ясное осеннее небо. Элизабет проследила за его взглядом и увидела голубей, сидящих на вершине фасоли. В ней отражался яркий голубой день. Трудно было понять, где заканчивается скульптура и начинаются небеса. И поэтому казалось, что голуби зависли в воздухе. «После нашего исследования про иглоукалывание меня мучит один вопрос», — сказал Сэнборн. «Вы же помните наше исследование про иглоукалывание? Когда люди вылечивались от хронической боли в спине с помощью зубочистки?» «Да. И с тех пор я все время думаю над этим вопросом. Если люди способны на самоисцеление, почему же они так не делают? Сами по себе. Зачем им плацебо? Почему они ждут разрешения? Почему им нужен этот толчок?» Тогда у меня не было ответа на этот вопрос, но, думаю, теперь он у меня есть. Хотя, опять же, я его не проверял, так что отнеситесь к моим словам со своим обычным здоровым скептицизмом. Разумеется. Итак. Организм иногда может сам избавиться от боли, но зачастую предпочитает этого не делать. Полагаю, это значит, что иногда чувствовать себя плохо полезно. В плохом самочувствии должно быть какое-то преимущество. У боли должен быть какой-то смысл, верно же? Я считаю, что боль — это своего рода система сигнализации. Если ты потянул мышцу спины, боль сообщает, что нужно дать спине отдохнуть, чтобы не травмировать ее еще больше. И это, безусловно, справедливо для травм, разрывов мышц, переломов, ран, ушибов. Но, как мы с вами хорошо знаем, на такого рода вещи плацебо оказывают очень слабое влияние. Не существует плацебо, которое могло бы срастить кости или ткани. Нет. Лучше всего оно помогает людям с хроническими проблемами. Будь то боли в спине, которые не может объяснить ни один рентген, головные боли без внятной органической причины, раздражение кишечника при отсутствии видимых раздражителей, Общая апатия, физическая слабость, непонятные воспалительные процессы, эмоциональное истощение, душевный упадок, потеря романтической любви. Боль, не имеющая явной физической причины, субъективно ощущаемая боль, которую организм мог бы облегчить, если бы захотел. Вот с чем плацебо справляется лучше всего. А почему? Думаю, ответ покажется вам тривиальным. Лечение — слишком затратный биологический процесс. Затратный с точки зрения обмена веществ. Устранение боли, инфекции или воспаления за счет внутренних ресурсов обходится очень дорого, если подсчитать потраченные калории. На то, чтобы повысить иммунитет, выработать эндорфины, природные опиоиды, серотонин и так далее, уходит огромное количество энергии. Знаете ли вы, например, что зимой иммунная реакция организма на простуду гораздо слабее, чем летом? Нет, я не знала. Мозг отмечает короткие дни, недостаток солнечного света, низкую температуру и думает: сейчас сезон дефицита. Он тратит на борьбу с простудой не так много энергии, как летом, в сезон изобилия. Вот почему зимой простуда, как правило, длится дольше. Мозг бережет ресурсы, поскольку эволюция запрограммировала его так реагировать в условиях голода, лишений и нужды. Значит, если ты не доедаешь, ты не будешь расходовать калории на лечение простуды. А если тебя окружают голодные львы, ты тратишь свою драгоценную энергию на бег, а не на раздраженный кишечник. И вот мозг, который по-прежнему существует в симуляции эпохи палеолита, надстроенной над реальностью 21 века, проводит анализ эффективности затрат. Он потратит энергию, необходимую для лечения, только тогда, когда будет уверен, что ее хватит. Когда будет уверен, что тебе ничто не угрожает. Но сейчас-то нам явно ничто не угрожает. Ни львы, ни голод. Да. Но так ли это изнутри? Вы чувствуете себя уверенно? Вы чувствуете себя в безопасности? Если эмоция — это просто название, которое мы даем телесным ощущениям, как бы вы описали ощущение уверенности и безопасности? Какие это были бы чувства? Думаю, спокойствие, умиротворение, безмятежность. Да. Благодушие, оптимизм, непринужденность, свобода. И скажите мне, дорогая, как часто вы чувствуете все это в последнее время? Кажется, почти никогда. Совершенно верно. Люди очень далеки от умиротворения и безмятежности. Никогда прежде в нашей жизни не было так мало непосредственных физических угроз, и все же никогда еще мы не чувствовали себя в такой опасности. И это потому, что в ходе нашей повседневной жизни со всеми обязанностями на работе и в семье, со всем этим потоком информации, новостей, трендов и манипуляциями общественным мнением, с миллионами доступных вариантов выбора, со всеми происходящими в мире ужасами, которые ежесекундно показывают по телевизору, компьютеру и телефону, мы чаще всего испытываем беспокойство, неуверенность в себе, уязвимость. А это в основном те же эмоции, которые мы испытывали бы, если бы страдали от голода и если бы на нас охотились. Информационная перегрузка — это голодный лев нашей эпохи. Истинная правда. Мы не чувствуем себя защищенными. Не чувствуем в себе уверенности. И поэтому организм начинает проявлять скупость, бережет энергию. Плацебо же дает нам иллюзию определенности. Оно погружает нас в историю, которая, если в нее поверить, побуждает организм наконец выполнить свою задачу. Так что плацебо не лечит. Скорее, оно создает эмоцию, необходимую для выздоровления. И эта эмоция — уверенность. Я пытаюсь понять, какое отношение это все имеет к моему браку. Мы живем в мире, где с уверенностью туго, моя дорогая. Мы живем в мире нарастающего по экспоненте хаоса, в эпоху, когда кажется, что чем больше мы знаем, тем меньше понимаем, когда модно приписывать тайные бессознательные мотивы любому поведению, и поэтому начинаешь сомневаться в том, что твои сокровенные мысли и чувства на самом деле твои. Может быть, они подлинные и честны, а может быть, просто заложены в тебя эволюцией или связаны с тем, что ты вырос в патриархате, или обусловлены твоей принадлежностью к конкретной расе, или стали результатом множества травм, которые нанесли тебе родители. Или, может быть, ты так думаешь и чувствуешь, потому что поддался на пропаганду, или попал под влияние алгоритмов, или неосознанно пытаешься выставить себя мерилом нравственности. Или, может быть, так устроен твой мозг на химическом уровне. Или, может быть, все это справедливо одновременно? Откуда тебе знать? Мы подозреваем, что под поверхностью прячется что-то большое, невидимое. И поэтому всегда ищем во всем глубокий смысл. Как ваши адепты компьютерной симуляции? Я думаю, очевидно, что мы не живем в компьютерной симуляции. Но вера в то, что мы в ней живем, служит полезной метафорой. Она дает название этому мучительному ощущению, что мы не властны над собой, что нами что-то управляет, что мы ни черта не понимаем в происходящем. Она создает определенность из неопределенности. Вы видели те фотографии с Пизанской башней, где люди делают вид, что поддерживают ее руками? Конечно. Эта иллюзия работает только тогда, когда ты стоишь в нужной точке. Если сделать шаг влево или вправо, иллюзия рассыплется. И мне кажется, что люди постоянно именно так и поступают в жизни. Они находят себе представление о мире, которое их устраивает, и место, где они чувствуют себя в безопасности, обустраиваются там и никуда не двигаются. Потому что если они сдвинутся, эффект уверенности и безопасности тут же пропадет. А это слишком страшно и болезненно. Поэтому люди предпочитают свои иллюзии, что мир, конечно же, на самом деле симуляция, или что иглоукалывание помогает, или что соковые диеты работают, или что вирус Эбола создан правительством. Это попытка отстоять островок суверенитета среди хаоса. Перед лицом непреодолимых угроз, пугающей нестабильности и боли, тело больше всего на свете жаждет определенности. Можно сказать, что определенность — это, по сути, обратная сторона боли. Так выглядит боль, отраженная в кривом зеркале. Когда я вижу, как люди в Фейсбуке уверенно высказывают свою позицию по каким-то политическим вопросам, я думаю, что на самом деле они говорят: «Мне очень больно, и никто не обращает на меня внимания». То же самое справедливое для людей, которые искренне верят в родственные души, как, скажем, ваш муж. На самом деле Джеку нужна иллюзия уверенности. Иллюзия того, что ему больше никогда не причинят боли. Но почему это иллюзия? Неужели любовь никогда не бывает настоящей? Неужели не существует пар, которые действительно идеально подходят друг другу? Подходит ли вам Джек или не подходит? Зависит от обстоятельств. Кто этот Джек, о котором мы говорим? Кто вы? Какая версия вас? В какой момент? В каком месте? Какое из ваших многочисленных отражений в кривом зеркале верное? Вчера вы были одним человеком, сегодня вы другой человек, а завтра... Кто знает? Но брак обещает постоянство, определенность. Вас будут любить вечно. И в тот самый момент, когда мы уверяемся в этом, любовь начинает от нас ускользать. Уверенность ослепляет нас, и мы не замечаем, как мир меняется и меняется и меняется. Значит, если ничего реального нет, если уверенность всего лишь иллюзия, что нам делать? Не верить ни во что? Верьте в то, во что верите, моя дорогая, но верьте с осторожностью. Верьте с состраданием, верьте с любопытством, верьте со смирением. И берегитесь высокомерия уверенности. Я к чему клоню, Элизабет? Если вы хотите, чтобы боги над вами посмеялись, тогда, конечно, называйте свою новую квартиру домом на всю жизнь.